Глава 34. «О, мой куратор!» Несмотря на обширную концертную, гастрольную и общественную работу, к концу 2017 года я стала чуть ли не раз в неделю летать в Москву. Столица притягивала все сильнее, особенно после выборов, когда мой круг общения многократно расширился. Появились новые проекты, точки роста, новые собеседники, связанные в том числе с миром политики. Так, в январе 2018 года в моей жизни возник один важный мужчина. Его звали не Вася и не Петя, и даже не Арнольд. Имя ему было Куратор. Человек из мира высокой политики. Называть его я, разумеется, не могу. Куратор знал про политику все. Казалось, он и есть тот самый незримый дирижер, который эту политику создает. Еще за полгода до этого дня слово «куратор» у меня прочно ассоциировалось с временами моей юности в пионерских лагерях. Там был человек со схожим функционалом, вожатый. Он как бы руководил, но неявно. Наблюдал, но чуть активнее, чем это делал зритель в кино. До сих пор для меня грань между руководителем и куратором тонка, как собственная ресничка. Чувствую, но не вижу. Куратор был человеком чуть за 40, в дорогих темно-синих джинсах, белоснежной рубашке и с легким ароматом доминиканской сигары. Без единого лейбла и с кнопочным телефоном. На носу блестели очки, как у Лаврентия Павловича Берии. Не удивляйтесь такому неожиданному сравнению. В 10 классе на уроке истории у него был в учебнике один из самых красивых портретов. Политиков советского времени я до сих пор знаю мало, но этот запомнился. Мне казалось, что и в остальном куратор тоже был похож на этого одиозного деятеля молодого советского государства. Жесткий, как сталь, беспощадный, как ракетный комплекс «Сатана» и знающий о тебе и обо всех абсолютно все. Человек, рядом с которым так страшно, что уже не страшно. Куратор имел привычку опаздывать, хотя он всегда говорил: «Я не опаздываю, я задерживаюсь, государственной важности дела». Ну хорошо. Я с ним не знакомилась специально. Равно как и он не искал встречи со мной. В моей жизни этот человек возник из ниоткуда. Материализовался из пены дней. В самый, как мне показалось, подходящий момент. Я сейчас понимаю, у таких людей есть талант. Навык, что ли, специально развитый. Не появляться вдруг, а постепенно отрастать, как волос на голове. Как-то так растет-растет, и однажды ты его замечаешь с ощущением, будто он всегда тут где-то и был. К таким людям подсознательно относишься как к близкому человеку, к чему-то среднему между мужем и братом. Фокус в том, что таким людям сложно отказать. Куратор стал моим продюсером в необычном мире под названием «Политика». Первый месяц мы с ним общались как приятели, на отвлеченные темы, но чаще про мои концерты, шутки, репетиции. Он задавал много вопросов про шоу-бизнес. Но меня никогда не покидало чувство, что он спрашивает не для того, чтобы узнать что-то новое, а ради проверки моего кругозора. Постепенно он начал брать в свои руки инициативу в разговорах и плавно переходил к политическим темам. Очень ненавязчиво проводил ликбез по государственному устройству, рассказывал о том, какие у государства проблемы, кто виноват и что делать. Именно тогда я узнала шокирующую новость, что у нас аж 450 депутатов Государственной Думы. Бог ты мой, куда же столько, и что они там все делают? Понимаешь, Юля? Так он всегда начинал рассказ о текущей политической обстановке. А главная беда в России, что люди и чиновники живут сами по себе. И друг с другом мало общаются. А когда дело доходит до разговора, то граждане что-то тихо бубнят, а правительство вполуха слушает. А почему вполуха? Ну посмотри на себя, сколько у тебя ушей? 2. А в той же Госдуме 450 депутатов, 900 ушей. А жителей 145 миллионов. В общем, не хватает на всех. Мы помогаем, но тоже не всегда получается понять, что там за МКАДом говорит глубинный народ. Так и слушали хоть бы в четверть уха. Люди у нас со смекалкой и очень самодостаточны. Это я по своему окружению вижу. Поэтому вы свой Белый дом хоть на Марс отправьте. Мало кто заметит. Ну, когда ты у мужчины спрашиваешь: «Дорогой, ты будешь ужинать?» А он в это время Матч ТВ смотрит и переспрашивает: «Чего?» «Что ты будешь делать?» Повторю вопрос. «Хорошо». А он второй раз переспросил, потом третий, четвертый. «Что будешь делать?» «Приду, выключу телевизор и в ухо гаркну: спать иди!» Вот этого мы и не хотим допустить, чтобы народ к нам не пришел, пульт не отобрал и не начал говорить громко в ухо то, что слышать мы бы совсем не хотели. А, ясно. И? И вот мы подходим к самому главному. Главные, если можно так сказать, уши государства — это не те, о ком ты подумала, а депутаты. Они же вроде как представители народа, должны слушать и слышать людей. Проблема только в том, что много тех, кто чуток задержался уже в кресле, врос, так сказать, корнями, и больше слушает тех, кто выше, а не тех, кто ниже. В общем, развивается глухота к общественному мнению. И мне нравились эти познавательные беседы, и краткими ответами я старалась превращать их в монологи. «Проблемы со слухом — это весьма опасное заболевание в политике», — продолжал мой куратор. «Чем он хуже, тем выше вероятность, что ты вовремя не услышишь важное сообщение. Раз не услышишь, два, три и все, пульт начнут отбирать. В общем, Юлия, задача number one — нужно улучшить слух, повысить, так сказать, чувствительность колебаниям народных струн». В конце концов, мой политический отоларинголог сделал мне предложение вновь сходить на выборы, но только теперь речь шла не о Государственной Думе, а о Думе города Екатеринбурга. «Юлия, там ты сможешь принести много пользы. Хотя бы уже тем, что установишь новый стандарт работы депутата, чтобы это был не скучный пиджак, а открытый, публичный человек. Послушай, но ведь там еще сложнее, чем в Госдуме, потому что надо будет говорить не на абстрактные темы, а решать приземленные вопросы городского хозяйства. Я вот не уверена, что я со своим маникюром буду готова разгребать эти авгиевы конюшни», — отметила я. «Да не надо тебе ничего разгребать. Ты камень, огромный булыжник, который мы бросим в море отношений народа и власти. Пусть пойдут круги, пусть муть со дна поднимется, пусть станет немного неспокойно, шумно. И вот на этом кипише, благодаря своему очарованию, убедительности, ты сможешь все изменить. Трикстер». «Что?» «Да нет, ничего. Ну ты поняла. Как раз твое любимое дело — вдохновлять массы. Справишься. Так что подумай». Куратор оперативно закруглил встречу, погасил сигару и был таков.